Сочельник в старину. Ветер свистел в ветвях старых лип и кленов, росших перед моими окнами. На улице крутило вьюга. Небо совсем заволокло, и оно хмурилось так, как только может хмуриться у нас на севере декабрьское небо. И расположение моего духа было под стать погоде, хмурое. Был сочельник, первый, что мне предстояло провести вдали от родной семьи. Я, новоиспеченный офицер, надеялся было обрадовать своих стариков приездом на праздники и блеснуть перед нашими провинциальными дамами своим мундиром. Но нервная горячка отправила меня в госпиталь, откуда я выбрался всего за неделю до праздников. Теперь я находился в столь восхваляемом периоде выздоровления. Я написал домой о высылке за мной Чалова и отцовской шубы, но письмо вряд ли могло дойти по назначению раньше второго дня праздников. Лошади же мне можно было ожидать разве к Новому году. Товарищи мои все поразъехались из города, а знакомых семейств, где бы я мог приютиться, у меня не было. Правда, хозяйки мои, престарелые девушки, были очень радушны и любезны, заботливо ухаживали за мной в начале моей болезни. Но от дам этих веяло такой глубокой стариной, что молодому человеку их общество не могло быть особенно по вкусу. Все их мысли вращались исключительно вокруг прошлого. Все их рассказы, опять-таки вертевшиеся на прошлом города и городской жизни, всем содержанием своим и высказывавшимися в них наивными воззрениями, отзывались стариной. Самый дом моих хозяек как нельзя больше гармонировал с их старомодными повадками. Это был один из старинных домов в таможенной улице с глубокими оконными нишами, длинными мрачными коридорами и лестницами, темными комнатами и чердаками, где невольно думалось о домовых и привидениях. Словом, дом, подобный тому, а может быть, даже тот самый, который описан Морицем Хансеном в рассказе «Старуха в капоре». К этому надо еще прибавить, что круг знакомых моих хозяек был крайне ограничен. Замужняя сестра, да 2-3 скучные кумушки. Вот почти и все постоянные их гости. Оживляющий элемент вносили хорошенькая девушка, дочка сестры, да несколько резвых бойких малышей, детей брата, которые вечно требовали от меня сказок и историй о привидениях. Я пытался развлечься в своем грустном одиночестве, разглядывая людей, сновавших в эту вьюгу по улице с багровыми носами и прищуренными глазами. Мало-помалу меня начала забавлять эта суета и оживление, царившие в расположенной напротив аптеке. Дверь ни на минуту не оставалась в покое, то впуская, то выпуская народ. Слуги и посетители из простонародья, выходя на улицу, начинали иногда изучать сигнатурки. Сигнатурка. Сигнатура. Ярлык с копией рецепта, прилагаемый аптекой к лекарству. Иным удавалось проникнуть в их смысл. Другие, продолжительным раздумьем и многозначительным покачиванием головы, давали знать, что задача оказалась слишком мудреной. Смеркалось. Я перестал уже различать лица, но продолжал вглядываться в старинное здание аптеки, его мрачные буро-красные стены, крышу щипцом, башенки с флюгерами и оконца в оловянных переплетах, памятник архитектуры времен Христиана IV. Только аптечный лебедь, служивший вывеской, по-видимому, не менялся. Он и в те времена отличался такой же солидностью, как теперь. На шее золотой обруч, на ногах сапоги со шпорами, а крылья распростерты для полета. Я только что собирался погрузиться в созерцание пленной птицы, как меня вывел из задумчивости шум и детский смех в соседней комнате и слабый девичий стук в дверь моей комнаты. После моего «Войдите!» на пороге показалась старшая из хозяек, Иомфру Метте. Иомфру. Девица. Ныне наименование для девушек простого сословия. Более изысканное наименование – фрекен. В старину же применялось ко всем незамужним женщинам вообще. Присев по-старинному, она сначала осведомилась о моем здоровье, а затем с разными церемонными предисловиями и оговорками предложила не побрезговать провести сегодня вечерок с ними. «Нехорошо вам сидеть тут, в темноте, одному, милый господин лейтенант», — прибавила она. «Не сойдете ли вы к нам сейчас же? Тетушка Скау и братнины девчурки уже здесь. Они, может быть, немножко рассеют вас. Вы ведь такой охотник до веселых ребятишек». Я последовал радушному приглашению. Когда я вошел в комнату, она была освещена только неровным дрожащим отблеском огня, пылавшего в большой четырехугольной чугунной печке с настежь открытой дверцей. Комната была очень глубока и обставлена старинной мебелью, кожаными стульями с высокими спинками и диванами, рассчитанными на кринолины. Стены были украшены масляными картинами и портретами вытянутых в струнку дам в пудренных париках королей Ольденбургского дома и других именитых персон в латах или красных кафтанах. «Уж извините, господин лейтенант, что мы еще не зажгли свечей», сказала, встречая меня таким же старомодным Книксоном и Омфру Цицилия, младшая сестра, которую запросто звали тетушкой Цилли. «Но ребятишки любят повозиться в сумерки у огонька, а тетушка Скау тоже не прочь поболтать в уголку у печки». «Поболтать? Ах ты! Да ты сама бываешь рада, радешенька, поболтать хоть целый час в сумерках вместо того, чтобы шить при огне. А сваливаешь с больной головы на здоровую», ответила старая, страдающая одышкой дама, которую величали тетушкой Скау. «Ну, здравствуйте, батюшка мой. Присаживайтесь к нам, да расскажите нам, как живете можете». «Вы, право слово, поспустили с себя жирку-то», обратилась она ко мне и закинула голову, гордясь собственным дородством. Пришлось рассказать о своей болезни и взамен выслушать подробное длинное повествование о ее недугах, ревматизме и одышке. К счастью, рассказ был прерван шумным возвращением ребятишек из кухни, куда они ходили в гости к старой Стине, составлявшей как бы часть домашней обстановки. «Тетя, знаешь, что Стина говорит?» — закричала одна бойкая черноглазая малютка. «Она говорит, что возьмет меня с собой на чердак отнести домовому рождественскую кашу. Я не хочу, я боюсь домового». «Ну, Стине просто захотелось выпроводить вас. Она и сама-то, глупая, боится идти на чердак в потьмах. Раз она уж до смерти напугалась домового», сказала Иомфру Метте. «Но что же вы не здороваетесь с лейтенантом, дети?» «Ах, это ты! Мы тебя не узнали! Ты такой бледный! Мы так давно тебя не видали!» Наперебой закричали дети, налетая на меня всей ватагой. «Теперь ты должен рассказать нам что-нибудь забавное! Ты так давно не рассказывал нам! Расскажи про масляного козла! Про золотозуба!» Делать нечего. Рассказал им и про масляного козла, и про собаку золотозуба, и в придачу еще несколько историек о домовых. О двух домовых, которые таскали друг у друга сено и вдруг столкнулись. Каждый с ворохом чужого сена на спине. Схватились, так что клочья полетели. и, наконец, исчезли в целом ворохе сена. И о домовом, дразнившем цепную собаку, пока хозяин не бросил его через мост в Авин. Дети хлопали в ладоши и хохотали. «Так ему и надо, негодному!» заявили они и потребовали новых сказок. «Нет, вы уж очень надоедаете господину лейтенанту», сказала Иомфру Цицилия. «Теперь пусть рассказывает тетя Метти». «Да, да, расскажи, тетя Метти!» завопила детвора. «Не знаю, право, что рассказать-то?» отозвалась Иомфру Метти. «Ну да, уже раз начали про домовых, так и я что-нибудь расскажу о них. Вы помните, дети, старую Карри Гуздель, которая пекла такие вкусные лепешки и знала столько сказок и разных историй?» «Да, да!» — закричали дети. «Ну так вот, она рассказывала, что давно-давно когда-то служила в сиротском доме. В те времена на том конце города было еще пустыннее и глуше, чем теперь, а сиротский дом был таким же мрачным, угрюмым зданием. Карри пришлось быть там стряпухой. Девушка она была работящая, аккуратная, и вот раз надо было ей встать пораньше ночью, затереть солод для пива. А другие девушки ей говорят с вечера: «Ты смотри, не вставай больно рано. Раньше 2 часов не затирай солода». «Отчего?» — спросила она. «Да от того, что тут есть домовой. А ты знаешь, они не любят, когда их с позаранку тревожат. Так раньше 2 часов и не шевелись». «Вот еще!» — сказала Карри. «Она была такая бойкая!» «Дела мне нет до вашего домового. А если он сунется ко мне, я, пусть тот-то и тот-то, возьмет меня. Вышвырну его за дверь!» Другие стали ее уговаривать, но она осталась при своем. И чуть погодя после того, как пробил час, вскочила, развела огонь под пивным котлом и затерла солод. Но огонь то и дело погасал. Точно кто расшвыривал поленья по печке. Уж сколько раз она собирала поленья в кучу, не горит, да и только. Да и все дело не спорится. Надоело ей это. Как схватит она головню и давай крестить ею и по полу, и над головой, приговаривая: «Пошел, откуда пришел! Думаешь, я испугаюсь тебя? Как бы не так!» «Тьфу ты!» — послышалось из самого темного угла кухни. 7 душ заполучил тут в доме! Думал, и 8-я моей будет!» С тех пор и видом не видать, и слыхом не слыхать было там домового, рассказывала Карри Гуздель. «Мне страшно! Нет, лучше ты рассказывай, лейтенант! У тебя все такие забавные сказки!» сказала одна из малюток. А другая предложила мне рассказать про домового, который плясал с девушкой. Мне это не очень-то улыбалось, так как в ту сказку входило пение. Но ребятишки ни за что не хотели отстать от меня. И я уже принялся откашливаться, чтобы настроить свое в высшей степени немузыкальное горло. Как вдруг, к радости детей и на мое счастье, явилась та самая хорошенькая племянница, о которой я говорил выше. «Ну, дети, я буду рассказывать, если кузина Лиза согласится спеть для вас мотив Халлинга», сказал я, пока девушка усаживалась. Халлинг — старинный народный норвежский танец. «А вы сами протанцуете, так?» Кузина, атакованная мелюзгой, обещала исполнить плясовую музыку. И я начал рассказ. В одном местечке, пожалуй, даже в самой Халлинг-долине, жила-была одна девушка, и ей надо было снести домовому угощение. Молочную кашу. Не помню, был ли это обыкновенный четверговый вечер или сочельник. Кажется, что сочельник. Ну вот, и покажись ей, что не стоит отдавать домовому такую вкусную кашу. Она и съела ее дочисто сама, а домовому понесла овсяного киселя с кислым молоком в поросячьем корыте. «Вот тебе твое корыто, негодный!» — сказала она, а домовой тут как тут схватил ее и давай плясать с нею халлинг. Закрутил до того, что она грохнулась и захрипела. Поутру пришел в Авин народ. Она лежит ни жива, ни мертва. А домовой, пока плясал с нею, пел. Тут Иомфру Лиза запела за домового на мотив халлинга. «Так ты кашу домового съела, попляши же с домовым. Так ты кашу домового съела, попляши же с домовым». Я со своей стороны отбивал такт ногами, а дети с криком и топаньем кружились по комнате. «Право! Вы весь дом вверх дном перевернете! В голове отдается, так вы топаете!» — сказала тетушка Скау. «Посидите смирно, а я вам расскажу что-нибудь». Дети утихли, и тетушка Скау приступила к рассказу. «Много ходит рассказов про домовых да про лесных дев и тому подобную чертовщину, но я не очень-то им верю. Я на своем веку ничего такого не видала, хоть и то сказать, немного где и бывало. И думаю, что это все одни басни. Но вот старуха Стина говорит, что видела домового. Когда я еще готовилась к конфирмации, она служила у моих родителей, а к ним поступила от одного шкипера, который уже перестал ходить в море. В доме у шкипера было так тихо, мирно. Хозяева сами никуда не ходили и к себе гостей не водили. Сам шкипер выходил разве только на пристань. Спать ложились в доме рано, чтобы дать покой домовому. И вот раз вечером, — рассказывала Стина, — сидим мы с кухаркой наверху, в девичьей, шьем да штопаем кое-что на себя. А время уже позднее, спать пора. Сторож 10 пропел. Сравнительно не так давно в скандинавских странах сохранялся еще старинный обычай, что ночные уличные сторожа ежечасно пели стихи, приноровленные к каждому часу, начиная с 10 вечера, часа отхода ко сну. Работа у нас не спорилась. Джон Дремовик мешал. Дух сна, соответствующий датскому Олле. Закрой глазки, описанному в сказке Андерсона. То я клюну носом, то она. Встали-то рано, да стирали все утро. Вдруг слышим, внизу в кухне страшный грохот. Я как крикну: «Господи помилуй, ведь это домовой!» И так я испугалась, что в кухню ни за что. Кухарка тоже струсила, но потом собралась духом, пошла в кухню, я за нею. Глядь, вся посуда на полу, только ничего не разбито, а домовой стоит в дверях в красном своем колпачке и заливается, хохочет. Стина слыхала, что домового можно иногда выманить из дому в другой, если попросить его честью да сказать, что в другом месте ему будет спокойнее. Вот она и стала подумывать, как бы надуть домового. Наконец и сказала ему, а у самой голос дрожит, что ему следует перебраться к меднику, напротив. Там спокойнее, все ложатся спать 8 часов вечера. Это была правда, говорила Стина мне. Да зато работа-то у них начиналась с 3 часов утра, и день-деньской шла стукотня да грохотня. Однако с тех пор домового больше не слыхали. У медника ему, должно быть, понравилось, хоть они и стучали там целый день. Поговаривали, что хозяйка каждый четверг носила ему на чердак кашу. Так не мудрено, что они стали богатеть. Домовому жилось хорошо, он и тащил к ним добро. Что правда, то правда. Медник с женой разбогатели. Только был ли тут домовой причем, не знаю. Прибавила тетушка Скау и закашлялась от напряжения, которого потребовал от нее такой необычно длинный рассказ. Понюхав табачку, она ожила и начала снова. Матушка моя была женщина правдивая. Так вот, она рассказывала историю о том, что раз случилось здесь в городе в ночь на Рождество. Я знаю, что так оно и было. Матушка слова неправды не говорила никогда. Расскажите же, мадам Скау, попросил я. Расскажите, расскажите! Подхватили дети. Толстуха откашлялась, взяла еще понюшку и начала. Когда мать моя была еще девушкой, она хаживала к одной знакомой вдове. Как бишь ее звали? Мадам... Да, мадам Эвенсон. Она была уже пожилых лет, а где жила, не припомню. Не то в Мельничной улице, не то на углу церковной горы. Наверное, не могу сказать. Раз, тоже вот, в сочельник вечером, она и решила пойти к заутрене. Богомольная была женщина. И с вечера же все приготовила, чтобы сварить поутру себе кофе. Напиться горяченького перед тем, как идти в церковь. Проснулась она, месяц глядит в окно. Встала посмотреть на часы. Глядь, они остановились, и стрелка показывает 11:30. Так она и не узнала, который час. Но подошла к окну, взглянула на церковь. Все окна освещены. Тогда она разбудила девушку, велела ей сварить кофе, пока она оденется. Потом взяла свой молитвенник и отправилась. На улице было тихо-тихо. Ни одного человека не попалось по дороге. Пришла в церковь, села на свое место и огляделась кругом. Все люди показались ей ужасно бледными и какими-то странными. Точно мертвецы. Ни одного знакомого. Но некоторых она как будто встречала когда-то прежде. Вот на кафедру взошел священник. Тоже чужой. Высокий, бледный человек. И его она тоже где-то видела раньше. Говорил он очень хорошо. И в церкви не было обычного шума, покашливания, отхаркивания, как всегда во время утренней рождественской проповеди. Стояла такая тишина, что, кажется, упади иголка на пол, слышно было бы. Вдове даже жутко стало от этой тишины. Когда все в церкви снова запели псалмы, женщина, сидевшая рядом с нею, нагнулась и шепнула ей: «Набрось на себя солоб, только не застегивайся и выходи. Если ты останешься до конца, тебе не сдобровать. Это мертвецы служат за утренню». «У, как страшно! Я боюсь, тетушка Скау!» Запищала одна из девочек и вскарабкалась на стул. «Шш, детка! Она отделалась благополучно. Сейчас услышишь», — сказала тетушка Скау и продолжала. Вдова перепугалась. Голос и лицо той показалось ей знакомыми, и, вглядевшись, она признала в ней соседку по дому, умершую несколько лет тому назад. Огляделась она кругом и припомнила, что и священника, и многих из прихожан действительно встречала раньше, но что все они давно умерли. Ее даже дрожь проняла от страха. Она слегка набросила на плечи салоп, как посоветовала соседка, и пошла. Но ей показалось, что все обернулись, кинулись за нею вслед, и под ней чуть ноги не подкосились. Уже выйдя на паперть, она почувствовала, что ее тянут за салоп. Она выпустила из рук полы и оставила салоп в руках тех, а сама со всех ног кинулась домой. Когда она добралась до дверей, часы пробили час, и она вошла к себе полумертвая от страха. Утром люди пришли в церковь. Салоп лежит на лестнице, разорванный в клочья. Мать моя много раз видела его до того, да, кажется, видела и один из клочков. Это, впрочем, все равно. Салоп был короткий, из розовой материи, на заячьем меху и заячьей опушкой, какие носили, когда я была девочкой. Теперь такое редко на ком увидишь. Но на Рождестве я, случается, еще вижу в церкви такие салопы на некоторых старухах из здешних горожанок или из богоделинок. Дети, сжавшиеся в кучу и взвизгивавшие во время конца рассказа, объявили, что больше не хотят слушать таких страшных историй, и полезли на диван и на стулья, говоря, что под столом кто-то есть. В эту самую минуту внесли свечи в старинных канделябрах, и при общем смехе открылось, что ребятишки сидят, положив ноги на стол. Свет, рождественские лакомства, печенье и вино скоро разогнали страх, оживили настроение и перевели разговор на ближних и на злобы дня. Наконец подали рисовую кашу, жареную грудинку, и мысли обратились к более солидным предметам. Разошлись рано, пожелав друг другу веселого Рождества. Я, однако, провел тревожную ночь. Не знаю, что было причиной, рассказы ли, угощение ли, или моя общая слабость, или все это вместе. Только мне всю ночь снились домовые, лесные девы и разные привидения. Под конец я увидел, что лечу в церковь по воздуху, в санях с бубенчиками. Церковь освящена. Я вхожу и вижу, что нахожусь в нашей деревенской церкви. Кругом все дели. В своих красных колпаках солдаты в парадной форме и краснощекие деревенские девушки в своих белых полотняных головных уборах. Дель — обитатель долины. От слова «даль» — долина. Пастор стоит на кафедре. И это мой дед, который умер, когда я был мальчиком. В самой середине проповеди он вдруг одним прыжком, он был весельчак, оказывается, на самой середине церкви. Ряса летит в одну сторону, плаенный воротник в другую, и он, указывая на них, восклицает свою обычную фразу. «Вот он где, пастор-то! А здесь я! А ну-ка, в пляс!» Тут вся паства неистово закружилась, завертелась, а какой-то долговязый дель подошел, тряхнул меня за плечо и говорит: «И ты валяй с нами, парень!» Я не знал, что подумать, когда, проснувшись вслед за тем, почувствовал, что меня в самом деле кто-то держит за плечо, и увидал у постели нагнувшегося ко мне верзилу в дельской шапке, надвинутой на уши и с шубой, перекинутой через плечо. Он пристально глядел на меня своими большими глазами. «Приснилось, видно», — сказал он. Весь лоб в поту, а сам спал крепче медведя в берлоге. Отец и все твои кланяются и поздравляют с праздником. Вот и письмо от судьи, и шуба тебе. А Чалый во дворе ждет. «Да ведь это ты, Тор!» — радостно воскликнул я, узнав отцовского работника, молочину Деля. «Но как же ты попал сюда?» «А вот сейчас скажу», — ответил парень. «Приехал я началом. Мы с судьей ездили на мыс. Он и говорит мне. «Тор», — говорит, — «тут недалече до города. Бери, — говорит, — Чалова, да поезжай за офицером. Коли здоров, пусть едет с тобой. Забери его», — говорит. Когда мы выезжали из города, погода опять была ясная и путь чудесный. Чалый бойко вскидывал своими старыми крепкими ногами. И так весело справлять святки, как я справил их дома на этот раз, мне никогда не доводилось ни прежде, ни после.